Эпилог. Вы проскролили Библию синкретизма. Вы поупражнялись в экзегезе, процедуре интерпретации многомерных текстов. Вы прикоснулись к герменевтике, науке об интерпретации символов. Ханс Георг Гадамер, папа герменевтики, ввел понятие герменевтического круга. Собственно, вы сейчас его и очертили своим ментальным потоком от введения до эпилога. Перечитывая многомерный текст, мы соизмеряем его со своим внутренним миром и каждый раз генерируем для себя новые смыслы, порождаемые актуальным состоянием при переходах от абстракции к конкретике и обратно. Атеистическое описание астрологии от Витгенштейна — язык атомарных фактов, вещи плюс отношения между ними — вернулось кодом натурального порядка от пифагорейца Филолая. Ничего ложного не принимает в себя природа при условии гармонии и числа. Ложь и зависть присущи беспредельной, безумной и неразумной природе. Филолая рано или поздно понимает любой исследователь. Каждый уважающий себя хакер матрицы совершает паломничество с Запада на Восток, от Сатурн-Урана до Нептун-Юпитера. Вот и я по лыжне Платона соединил в себе Пифагора-цифровика и египетских жрецов. Почувствовав себя заживо похороненным Индианой Джонсом, прополз в подземную погребальную камеру пирамиды Хеопса и подышал пылью саркофагов Серапиума. Выводы утешительны. Несмотря на туристическую грязь, любая древняя инфраструктура щекотит чистоту урана. Байки из учебников истории про тучи безграмотных рабов, построивших невоспроизводимое чудо света, рассыпаются песком о стены реальности. Бетон со следами опалубки и фрезы из инопланетного металла. Базальт, расплавленный температурой атомного реактора. Глыбы, занесенные телекинезом под землю через узкие проходы. Не устаешь восхищаться нашими пятиметровыми праотцами-инженерами, построившими астропроцессоры и космопорты-пирамиды, куда туземцы-фараоны по обезьяне складывали свои туши и дорисовывали египетские закорючки поверх божественных греческого и кириллицы. Втройне интересно быть причастным к вечной науке о космосе, на чьем теле столетиями паразитировали туристы. Но астрология стоит твердо в веках, и ничто не угрожает ее будущему. Астрологу предельно соблазнительно залезть в сектантский эзотерический пузырь и забаррикадировать все тоннели связи с прочей реальностью. С тобой соглашаются, тебя хвалят, ты говоришь на общем языке с единомышленниками. И тут в один прекрасный миг астрология начинает равняться с гороскопами и инстаграмными баснями про «все помрут в затмении». Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Аристотель своему отцу и сыну в Никомаховой этике завещал идею, что истина и любое благо находится посредине между елейными соплями восхищения и азотной кислотой хейта. Александр Македонский, по известному преданию, предъявлял своему учителю, дескать, «Зачем ты взял да написал все сакральное в книжках?» «Как мы теперь будем управлять плебсом?» Аристотель быстро успокоил ученика. «Ну, написал, и что дальше? Они все равно нифига не поймут». Гэндальф выманил глупого трусливого хоббита из своей норы, как Том Джерри. Но астрологу стоит быть проактивнее и держать шпагу наготове, поскольку ничто так не прочищает мозг, как аргументы критиков твоей предметной области. Михаил Борисович Левин в своей книге «Аргументы против астрологии» и «Почему они не работают» описал типичный фреймворк того, как осуществляются нападки на астрологию. «Я сам периодически мониторю и жду творческих оригинальных разоблачений, которые бы выходили за рамки известной схемы «не работает, потому что в это надо верить. Раз нельзя разобрать на шарики и покрутить, и обнюхать их в лаборатории, значит, верить не будем». После стояния на угре Левина с ордена мало что цепляло глаз за последние годы. Немного радовал Кирилл Масленников и Александр Панчин, которые спорят и опровергают то, что астрологией не является по сути. Поблагодарим их за это. Гороскопы позорят мать наук больше, чем любые атаки физмат-адаптов. Но 2021 год все-таки преподнес сюрприз. Интеллигентный дед, канадский профессор арийских корней Иван Келли, явил миру детальный и прекрасно аргументированный 60-страничник «Современная западная астрология. Философская критика». Пока, на мой взгляд, это самое мощное и логически стройное разоблачение астрологии западного стиля, которое мне удалось встретить. Найдите в сети и почитайте. Не поленитесь. Там Клондайк. Помимо гороскопической банальщины, где планеты с небес стреляют в нас лучами, и трактовка одного показателя карты равно реальность, я отметил несколько золотых фрагментов, которые прокомментирую постранично. Первый. Астрология не основана на наблюдении, как утверждают многие астрологи. Чистая правда. Астрология не базируется только лишь на внешних физических наблюдениях. Смотрите «Введение в биоастрологии». Вопрос в том, что это за многие астрологи, которые пытаются педалить обратно и соревноваться с астрофизикой в точности наблюдений за космосом внешним, забывая о своей прямой обязанности мониторить космос внутренний. Также заявления астрологов должны как-то объяснить тот факт, что была проведена 1000 исследований астрологических утверждений, большинство из которых за авторством астрологов, стремящихся найти подтверждение своим взглядам. Но никаких надежных, проверенных данных так и не появилось. Левин М.Б. подробно описывал, какой бред заложен в этих 1000 исследований. Но все же качественная статистика у астрологов есть. Мишель Гоклин. Пусть ее и мизерно мало. Пока мало. Не существует также единого мнения о том, как возникла астрологическая символика. Между астрологами вообще мало согласия хоть в чем-то. Это все же ураническое братье, но с шумерским следом никто не спорит. Самые разные адепты рассматривают ее по-разному. Как науку, или искусство, или и то, и другое. Как протонауку, как оккультную практику, как прорицательную практику, как духовную практику. Как магическую систему, как постмодернистскую или постпозитивистскую практику и как философию. Вменяемый астролог сегодня не назовет свое дело наукой, а все прочее — абсолютная правда, но перечень можно сократить к одному аристотелевскому термину — «нус». Справедливости ради отметим, что и в академиях наук шельмуют то историю, то экономику — а если мы возьмем статистику по медицинским и финансовым астрологам, то качество прогноза там окажется печальнее результатов самых безруких астрологов, что мы видим прямо сегодня. Читаем про ковид в Ланцете «Враку на враке», как ученые умы противоречили себе же буквально каждый месяц. Это с учетом миллиардных бюджетов, огромного количества подопытных и персонала. Столетиями велись детальные наблюдения, в результате чего были установлены связи. Собственно, да. Таким образом построилось любое современное знание, с помощью которого мы летаем на самолетах и выходим в интернет. По введению в целом. Иван Келли в попытках критики астрологии дает ей такое четкое и системное объяснение, которого я не видел ни в одном, собственно, астрологическом учебнике. Второй. То, как это работает, объясняется различными несогласующимися теориями, начиная от физического понятия причинности и заканчивая теорией времени Юнга, упорядочивающей события непричинным путем, и его концепцией синхроничности. Описанные теории прекрасно согласуются друг с другом. Тот же Юнг дружил с одним из отцов квантовой физики Паули. Принцип как вверху, так и внизу ранее имел довольно щекотливые сопутствующие проблемы, в том числе такие, как отрицание свободы воли. Да, равно как нейрофизиологи выпилили личности и свободу воли из мозга, а астрологи под этим подписываются. У нас нет фривольного «я». Мы фракция космического сознания, а эго есть временный симулятор, чтобы управлять физическим телом. Третий. То, что вверху, эмпирически больше не связано с тем, что внизу. При всем уважении, это аргумент естествознания XVIII века, боровшегося с догмами клерикалов. Сейчас связь между всем и вся доказана на уровне «посмотреть под микроскопом». Жуткое дальнодействие или квантовая запутанность, что напугало Эйнштейна до самого копчика, как два атома, разнесенные по разные стороны континента, могут сохранять связь и зеркалить друг друга. Плюс заморочки следующего пункта 1.4 мы прицельно разбираем на психологии для астрологов, распутывая клубок «астролог ошибается» или «клиент не знает, сопротивляется или отрицает из иной выгоды». Далее те же самые аргументы размазываются по тарелке и приправляются отдельными перчиками. Пятый. Не являлось результатом многовекового линейного развития и усовершенствования обсуждаемого предмета, кульминацией которого стал бы нынешний его вид. То же самое можно сказать о любой системе знаний, от самых точных физики и геометрии до дышащих на ладан медицине и психологии. Тысячи ученых опровергают сами себя. Сначала утверждают закон, потом на нем топчутся. Иногда с более печальными последствиями, насмехаясь над идеей необходимости мыть руки перед хирургической операцией, отрезая повально аппендиксы или прописывая беременным лекарства от токсикоза, с ужасом спохватившись после тысяч рожденных младенчиков без глаз, рук и ног. Но в самом верху шестой страницы мы видим справедливый камень в огород, где астрология соткана из различных противоречащих друг другу кусков без единой экспериментальной и аксиоматической базы. Троллинг с вулканом засчитан. Седьмой. Цитаты из «желтой прессы» и убогих американских сайтов, где инструментарий астрологии ограничивают абстрактным описанием черт характера и предназначения. О когнитивных искажениях, где каждый может натянуть на себя любое качество, молвленное из авторитетного рта, можно прочитать в «Биоастрологии» — «Эффект Барнума Форера в помощь». Восьмой и девятый. Автор смачно прикладывает астрологов через эссе про инопланетянина, который решил познать себя. Засчитано. Десятый. Сначала нам нужно спросить, что такое нужный момент. В астрологии все завязано на моменте нашего рождения. С точки зрения современных научных, социальных и биологических взглядов и философии, астрология придает слишком большое значение тому, что, по сути, является случайным процессом. А вот здесь канадский дед уже промазал, не зная ровным счетом ничего про время и называя космос хаотичным. Можно до бесконечности цитировать ученых-мужей, которые приписывают веру и хаос объектам, законы функционирования которых еще не открыты. Но они открыты. Достаточно взять популярного Хокинга или недоцензурированные остатки эфиродинамики из Теслы, и все станет понятно. Время есть материнский субстрат материи, в нем нет ничего хаотичного. И прочие рассуждения на следующие пару страниц испачканы этой фундаментальной ошибкой атрибуции. 13 и 19. Автор цитирует сайты, прессу и Facebook астрологов, справедливо разбивая вдребезги ересь про Лилит, Цереру и астероид Пива. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Засчитано. Так их. 20 и 22. Автор справедливо упрекает многочисленные проваленные публичные прогнозы именитых западных астрологов с четкими ссылками, например, о том, что ковидный 2020 будет самым стабильным и благополучным годом в истории. Также автор по незнанию утверждает, что никто не предсказывал переломный момент весны 2020-го. Жаль, что добрый канадский дед не читает русскоязычные ресурсы. 23 и 24. Автор намешал в кучу оккультизм, науку, метафизику, привет, Аристотель, и умело играет на противоречиях в рядах самих астрологов, путающихся в показаниях, чем они занимаются. Михаилу Борисовичу пора в Канаду читать лекции их профессорам по оккультизму. Далее следует долгое научное пережевывание деталей. Почему в астрологии все друг с другом спорят, отмалчиваются, убегают от критики. Кому интересно, читайте. Мои выводы. Первый. Большая часть аргументов в эссе справедлива. Сам бы лучше не написал. Второй. Первое упущение связано с цитатами достаточно слабых, догматично настроенных, много раз опростоволосившихся специалистов. Третий. Второе упущение связано с неполным пониманием автора предметной области. Если честно, я сам не понимаю своей предметной области. Вероятно, поэтому и пустился во все синкретические тяжкие. Такова участь София. Лишь мертвая Текни создает иллюзию уверенности. Матрица содержит невероятное количество загадок. Во-первых, каждая человеческая душа — колодец интриг, энигма. Во-вторых, в парламенте Мексики уже показывают трупы инопланетян. В Сахаре — глаз от атомной бомбардировки. Адмирала Берда с 4000 солдат обстреляли лазерами летающие тарелки в районе Антарктиды. В Казани где-то закопана уцелевшая Александрийская библиотека. Под Ватиканом держит земную твердь огромный кристалл. Пока Америку плывет открывать Колумб под флагом тамплиеров. При лунатизме и при сомнамбуле у людей уменьшается вес. Отсюда же эффект левитации у йогов и святых. У шизофреников болезни соответствуют переключающимся субличностям, так что один и тот же человек может тут же выздоравливать от одного и тут же заболевать другим. Уверенность, что все уже написано, уничтожает нас или обращает в призраки, пишет Борхес в Вавилонской библиотеке, где уподобляет Вселенную офлайновому банку данных. Этакая киберленинка. Борхес недалек от истины, по крайней мере, с высоты птичьего полета астрологов. На протяжении нескольких сотен страниц ваш покорный слуга щелкал клювом и налетывал круги вокруг ницшеанского тезиса. Мира как текста с его бесконечной вариативностью грамматик. Если вы так и не поверили, что мы живем в разумной матрице символов, пусть вас добьет Борхес. Еще в то же время все ждали раскрытия главных тайн человечества, происхождения библиотеки и времени. Возможно, эти тайны могут быть объяснены так. Если недостаточно будет языка философов, многообразная библиотека создаст необходимый, ранее не существовавший язык, словари и грамматики этого языка. Библиотека времени оказалась астрологической базой. У всех на виду, по заветам Аристотеля. Ее даже не надо воровать, как древние свитки по заданию гильдии воров в одноименной вселенной The Elder Scrolls. Самый долгий день в истории — 16 июня 1904 года, который Леопольд Блюм провел в Дублине, а Джеймс Джойс задокументировал через трафарет символических матриц. Карты этого дня, наряду с картой осевого времени Ясперса, используются в политике космоса как линза для цивилизации постмодерна. Мистик Джойс изобрел ее язык. Юнг в молодости не въехал в нелинейную логику Улисса, но распробовал многомерный гипертекст Джойса в зрелости, написав эссе, где сравнил новую версию «Одиссея» с «Машиной времени» и шедевром коллективного бессознательного. Ваш покорный слуга не смеет надеяться, что в ближайшем будущем на Земле останется какая-никакая горстка потомков, способных говорить на этом языке. Это музыка, застывшая в мраморе. Каменные изваяния, рогатые и устрашающие. Божественные в человеческой форме. Это вечный символ мудрости и прозрения, который достоин жить, если только достойно жить что-либо, исполненное воображением или рукой скульптора во мраморе, духовно преображенным и преображающим. Джеймс Джойс, Улисс. Сейчас в прямом смысле идет, как в фильме с Траволтой, «Битва за планету Земля». Имеется в виду фильм «Поле битвы Земля». Не исключено, что наши правнуки откопают Библию синкретизма и будут расшифровывать ее, как герои фильма «Тригонометрию в ошметках книг прошлого». В условиях безотцовщины и тиктокерского атеизма в 21 веке натив обязан быть счастливым. Это светский мем, это новая мода. Если ты несчастлив и грустненький, это кринж, это зашквар. Подчас счастье воспринимают как бытовой комфорт первого рождения. Закрыл зуд туловища и доволен. К сожалению, очень ненадолго, поскольку физиологические отверстия наверху и внизу предательски засвербят вновь. В более продвинутом формате счастье видят как закрытие более масштабных хотелок от спасения Байкала до научения игры на скрипке. Здесь читается высокая надбиологическая солнечная механика второго рождения, абсолютное поточное счастье внутреннего ребенка как погружение в энергию бесконечной спонтанной игры. Вот незадача. После тридцатки такое работает ненадолго и быстро приедается, превращаясь в набор затей одноклассников.ру для пенсов. И, наконец, самое козырное счастье предлагает третье рождение в лице сократической эудаймонии как соединенность с чем-то. Сведем части внутри себя в истинную мозаику смысла. Кайфанем помаленьку, самоудовлетворимся счастьем в автономном режиме. Засинхроним себя с социальной системой больше, чем мы, и кайфанем побольше от союза с близкими, удовлетворения от дела жизни или вовсе от общественной деятельности. Максимальный источник счастья, как известно из темного угла пещеры Платона, зарыт в контакте с неантропными факторами. Ангел-хранитель, религиозный экстаз, следование идеи, процесс творчества «я плюс муза». Горькая правда редко кого способна осчастливить. Счастье, исполнение желаний, закрытие зуда разжиженного мозга обязано снисходить в личность резко, как диарея после активированного угля, что требует усилий в начале и переживания страданий в конце. Следовательно, человек постмодерна хронически несчастен на радость маркетологам, продающим ему всякое барахло в упаковке счастья фиктивного капитализма. «Счастье в твоих руках. Возьми и сделай. Все зависит от тебя. Ты в центре. Выбери себя». Английский романист Уильям Теккерей предчувствует ресентимент Ницше и отыгрывает кукольный театр пещеры Платона в своей «Ярмарке тщеславия». Тараканью возню Ватче Фуко назовет заботой о себе. «Бога нет, семьи нет». Родина есть прибежище негодяев, государство есть обслуживающий тебя сервис. Ты живешь один раз ради туловища и его наслаждений. Помрешь, тебя закопают, и нет тебя. Поэтому лови момент, бегай за ним, как наш с сыном кроль-песочек нарезает по клетке бесконечные круги в погоне за своим помпоном. Остается только я. Мои хотелки, мои покупки, мой белковый каркас из натянутой на кости кожи с болтающимися промеж них кишками. Забота о себе порождает две крайности, проиллюстрированные в фильме «Опасный метод». Либо человек уходит в олигофреническое дерево, полный похренизм бесчувственности, изолируясь от тела и внешнего мира в пахоту и бесконечные забеги мышиных мыслей по извилинам коры полушарий. Либо человек сваливается в ипохондрию бесконечного хелперства. Вместо реального счастья деланья, даруемого третьим рождением, человек вынужден поедать эрзац счастья исканий, которым нет ни конца, ни края. Так, тут тревожность. Наверное, депрессия или вовсе обсессивно-компульсивное расстройство. Так, здесь самооценка, ежу понятное виноват папа. А вот и вылез синдром самозванца. Точно этот подлец-отец не доработал. Наверняка еще и бабки постарались. Надо расставить их и выявить неэкологичную лояльность. Теперь попали в треугольник Карпмана-Берна. Скорее всего, забилась Сватхистана. И снова угодили в эго-состояние критикующего родителя. Затем прервался в профлексии цикл контакта. А значит, надо выдохнуть и легализовать чувства, разместив то самое особое переживание в латеральной части правой лодыжки. Я признаю, даю себе право. Я отделяю инстинкт от модели поведения. Еще лучше у Ченнеля спросить. Так, текстом покажи. Наконец допрыгались до переноса, угодив в проективную идентификацию. Осталось переждать транзит Сатурна и уберечься от аркана повешенного, подстелив соломку от затмения. И опять 25. Снова тревожность. Как врачи, болеющие самыми экзотическими неизлечимыми заболеваниями, так и эзотерики сами наступают на грабли своего профанного знания, вместо того, чтобы по стратегии ученого незнания Кузанского жить с открытым забралом эйфорического нуля. Подчас наши бабушки и дедушки, стоя у станка или в поле днями напролет, были на 5 порядков более счастливыми и реализованными, чем мы. Станок пропил красный директор, а поле отдали под застройку человениками. Астрологу остается в работе возвращать персонажей в Аристотелев Фронезис, золотую середину между самокопанием и проживанием аффективного материала. Многие забывают это при составлении компенсаторных периметров и продолжают ковырять нос, пока не пойдет кровь из мозговых артерий. А это уже лейм. Я никак не уверен, что написал все. Юнг предполагал, что избегать ошибок значит избегать жизни, поскольку вся жизнь в каком-то смысле ошибка. Мой скромный дайджест синкретизма, по крайней мере, гарантирует, что я не обращусь в призрак. По крайней мере, это Каспер-привидение будет веселить вас на дне декаданса, уготованное нам по всем законам астрологических и исторических циклов при смене эпох, чтобы было о чем побрюзжать, как это делает Герман Гессе. Только что открыли, со времен Ницше об этом уже повсюду догадывались, что молодость и творческая пора нашей культуры прошли, что наступили ее старость и сумерки. И этим обстоятельствам, которые вдруг все почувствовали, а многие резко сформулировали, люди стали объяснять множество устрашающих знамений времени. Унылую механизацию жизни, глубокий упадок нравственности, безверие народов, фальшь искусства. Николай Бердяев, наш соотечественник, мыслитель мирового масштаба, признанный ведущими университетами и академиями, демонстрировал невероятную степень свободы мысли, за что был в числе первых этапирован большевиками на пароходе. Эталонный христианин, носитель космического сознания, борец за истину всегда и везде, напоминает нам. Неумирающая истина астрологии была в этой глубокой уверенности, что на человеке и судьбе его отпечатлены все наслоения космоса, все сферы неба, что человек по природе космичен. И если астрология не может возродиться в наивно-натуралистической форме, как не может возродиться докоперниковский натуралистический антропоцентризм, то супранатуралистическая истина астрологии, которая видит в космосе иные планы бытия, закрытая для астрономии, возродится, возрождается и никогда не умирала. Астрология угадывала неразрывную связь человека с космосом, и тем прорывалась к истине, скрытая от науки о человеке, не знающей неба, и от науки о небе, не знающей человека. Астролог служит небу и вечности. Он всегда бодр духом и ставит своей задачей гнать поганой метлой телесную хандру. Надеюсь инфицировать этой способностью слушателя. А синкретизм тем временем прокладывает маршрут. Via Regia — королевская дорога пифагорейцев. Объять разумом порядок природы как путь к духовному просвещению. Ведь только истина делает нас свободными.